Глава 6. Кристина. Я и не заметила, как пролетело время. Вроде недолго пробыли в гостях у Картеров, но когда вновь очутились на улице, небо было уже золотисто-алое, а винтажные фонари тускло горели, освещая обрамленные живой изгородью тротуары. Красиво, будто в сказке. И ладно бы только это. Воздух тут казался чище, свежее, нежели в Академгородке. Вдохнув его полной грудью, я посмотрела на наклонившееся к горизонту светило из-под длинного козырька красной кепки и счастливо улыбнулась. Настроение было прекрасное, да и погода не подкачала. Хотя не удивлюсь, если ее в квартале малахитовые ветви заказывают как меню в ресторане. «Элитный квартал, это вам не хухры-мухры!» «Нравится?» — спросил наблюдавший за мной Эл. «Очень», — честно ответила я. «Прогуляемся?» предложил он, искушающе улыбаясь. «Рада бы, но...» Я снова вздохнула, теперь печально. «Сестричка мне голову открутит, если поздно домой вернусь. Она сильно переживает. Особенно в свете недавних покушений на нас», добавила мысленно, просто потому, что добавилась. «Никого так и не поймали?» Элрой перестал улыбаться, а его светлые глаза пытливо сузились, изучая меня. Отрицательно мотнула головой и пожала плечами. На что он кивнул и тоже уставился на нереально яркий и завораживающе красивый закат. Вот так просто, без лишних вопросов, уточнений и удивленного «Разве та авария не несчастный случай?» Зря я считала, что с телепатом трудно. На самом деле, наоборот, с ним очень даже легко, потому что понимает он меня без слов. Правда, эта схема работает только если нет секретов, которые от него следует скрыть, но работает же. Парень хмыкнул, реагируя на комплимент. А я толкнула его плечом и насмешливо фыркнула, мол, не зазнавайся. Какое-то время мы еще постояли, изучая позолоченные облака на кроваво-красном небосводе, после чего Эл активировал мотолет, пообещав мне вместо пешей прогулки незабываемую поездку. Искомый особняк располагался на соседней улице, где каждое второе, если не первое, здание притягивало взгляд. Мы подъехали к дому Гро минут через 20, хотя вполне могли домчаться и за 2-3. Но Элрой решил, что экскурсия мне все же необходима, потому и летел медленно и низко, комментируя то, что вызывало мой интерес. Отличная экономия времени, кстати. Я едва успевала о чем-то подумать, а он уже отвечал на вопрос. Несмотря на шитый белыми нитками план, ворота нам открыли. Переглянувшись с парнем, мы бодрым шагом направились по широкой аллее к мрачному дому с массивным балконом, который сейчас пустовал. Я невольно поглядывала на него, ожидая увидеть темную мужскую фигуру, но никто так и не вышел посмотреть на незваных гостей с высоты. Эл держал наготове планшет, где наскоро была состряпана страница несуществующего питомника, на которой, собственно, и следовало оставлять подписи, коих там пока было всего две, моя и его. Задайся, господин Гроу, целью чуть больше выяснить о собачках, за которых мы явились просить, и вся наша затея с треском полетит в черную дыру. Но главное ведь не это, верно? Я просто хотела посмотреть на хозяина дома, к которому пару дней назад привел меня призрачный кролик. А дальше хоть трава не расти. Ломиться в дверь не пришлось. Она распахнулась, едва мы поднялись на высокое каменное крыльцо с довольно крутыми ступенями и статуями горгулей, отлично вписывающихся в мрачный антураж. Чем дольше смотрела на владение господина-детективщика, тем сильнее убеждалась, что прототипом рокового дома в его предпоследней книге был именно этот особняк, ну или очень на него похожий. Я бы еще поразмыслила на данную тему, не реагируя на многозначительное хмыканье идущего следом телепата, если бы из темных недр таинственного замка не выскользнула уже знакомая мне принцесса. Ожидала увидеть здесь кого угодно, начиная с хозяина дома и заканчивая кем-то из прислуги. Но встреча с Мелоди Грейс, из-за пропажи которой мы половину бала посвятили охоте за психоделическими картинками, выбила меня из колеи. И даже фальшиво-бодрая улыбка, с которой я собиралась вещать о мегапородистых песиках, не выдержала такого сюрприза. «Псарни тут только не хватало!» Насмешливо протянула блондинка, поглаживая сидящего на ее руках кролика и глядя на меня так, будто хотела спустить с лестницы, а не подписать петицию в поддержку несуществующих животинок. Совладав с удивлением, я открыла рот, чтобы ответить, но Элрой опередил. «А леди не любит собачек?» Он будто бы случайно прикрыл меня плечом, чуть оттеснив назад. «Леди не любит сук!» Прозвучало грубо и двусмысленно, но предпочитает заек. Переведя взгляд на парня, сообщила Мел. «Элитных заек в элитном особняке. Угу». Понимающе улыбнулся телепат, снимая кепку. Смысла в маскировке больше не было. Ежу понятно, что бывшая однокурсница его узнала, потому нам и открыла. Только что она делает в доме Гроу, еще и в таком виде. Шелковый длинный халат подчеркивал изгибы ее стройной фигурки. Золотистые локоны стекали по плечам и спине, выгодно подчеркивая длинную шею. Светлая кожа, светлые глаза. Не зная, что эта Мелоди никогда бы не признала в карамельной блондинке смуглую брюнетку, коей она была полгода назад. «Выходит, ты все эти месяцы пряталась тут, Мел?» — полюбопытствовал мой спутник. «Скорее в скуке, нежели в радости от неожиданной встречи». «Ты знаешь ответ», — пожала плечами девушка. «И мне вот тоже очень интересно, к чему весь этот балаган, Элрой? Скажи честно, что ты делаешь тут с этой пронырливой малолеткой?» «Я не малолетка», — заявила возмущенно. «Про нее у меня тоже было что сказать, причем большей части этого чего-то требовалась цензура. Как она могла бросить своих друзей? Или госпожа Грейс из тех, кто упивается чужими страданиями?» Ребята же искали ее, сходили с ума от неведения, а она даже не намекнула им, что жива. «Мелкая, никчемная ведьма!» Откровенно меня провоцируя, заявила мисс Совершенство. «Еще и лживая! Надо же было придумать, питомник! Не смей соваться сюда больше, поняла?» Она двинулась на меня, я шагнула к ней, ибо отступать от брошенного вызова не в моих правилах, но между нами снова вклинился Эл Миротворец. «Брейк, девочки!» — сказал он мягко. Только спокойствие его отдавало сталью, и я невольно подчинилась, отходя. Сладкоречивый некромант на маскараде, загадочный телепат в белом интерьере его комнаты, холодный и расчетливый ведьмак — взрослый, хотя раньше я этого не замечала, воспринимая его как ровесника, готового влезть вместе со мной в авантюру. Но он ведь выпускается в этом году, а значит, старше меня лет на 5-6. «Повторяю последний раз, Эл!» Глаза блондинки недобро блеснули. «Держи свою девку подальше от моего дома и моего продюсера!» «А, так значит, Гроу все-таки Туманов!» Вырвалось у меня. Я даже на Мел перестала злиться, получив подтверждение слухам, из-за которых приехала. Темного ангела ведь раскручивает именно детективщик. И раз Мелоди выступает вместе с ангелом, да еще и живет в доме Гроу, короче, с ними все ясно. Конечно, узреть самого писателя было бы круче, но за неимением оного и его ручная баллонка сойдет. «Держись подальше от моего мужчины, Кристина!» прошипела девица, которая когда-то мне даже нравилась. Тогда она была одной из стихий, а мы с Евой, учась в старшей школе, заслушивались их песнями. «Прощай, Мел!» Парень сжал мою руку, вроде и вежливо произнес, но при этом так холодно, что не только блондинка, но и я поежилась. «Я сказала!» «Мы тебя услышали!» перебил он, потянув меня за собой. Обратно на аллею и дальше к призывно открытым воротам. Он шел уверенно и спокойно, не оглядываясь на ту, кого, судя по всему, тоже искал вместе с Каем и другими ребятами. Они ведь все, насколько понимаю, друзья. Выдержки телепата у меня не было, поэтому я пару раз взглянула через плечо на протеже Гроу Туманова, которая тоже смотрела нам вслед, причем из-под лобья. «Чем, интересно, я ей так не угодила?» Неужели все дело в призрачных кроликах, которыми заманивал меня к себе ее покровитель? Это ведь его работа, да? Не может быть таких совпадений. Они в этом каменном замке, похоже, все помешаны на пушистых ушастиках, будь то живое зверье или заложенный в открытку кот. Хм. А собачек Мелоди не оценила, даже обидно как-то. За собачек. Пока я с Эллом их придумывала, успела проникнуться к ним симпатией. Будь моя воля и средства на задумку, Действительно, открыла бы тут питомник. Элитный. Хотя бы для того, чтобы лишний раз позлить блондинистую мерзавку, отомстив ей за ребят. Вику идею подкинуть, что ли? Денег у него куры не клюют. «Кристи!» — издал короткий смешок старшекурсник, крепче стиснув мою ладонь. «Придержи, Эшкар, предприимчивая моя, и да, к папе я тебя больше в гости не поведу, когда он дома». Примечание. Эшкар — летающая капсула, внешне напоминающая автомобиль без колес, но с небольшими крыльями или без. Рядовым эшкарам запрещено подниматься выше уровня условного второго этажа. Конец примечания. «Боишься что?» «Только к маме». «К маме?» Я в удивлении уставилась на парня, даже с шага сбилась, но он протащил меня дальше, как на буксире, и благополучно вывел на улицу, где, наконец, отпустил. С тихим шелестом за нашей спиной закрылись ворота, отрезая мрачный двор от сказочно красивой улочки, а злобная плесень в шелковом пеньюаре исчезла за дверью. «Ты что-то имеешь против моей мамы?» — картинно заломил бровь Эл. «Нет, конечно, просто...» Я не договорила, думая о том, что знакомство с родителями какое-то уж очень стремительное у нас. Мы ведь сами едва знаем друг друга. «О, какие наши годы, Кристи!» Подмигнул мне проклятый ментал, опять строя из себя господина загадку. «Успеем еще узнать». «Угу», — кивнула я, соглашаясь. Потом взяла его под руку и, заглянув с хитрой улыбочкой в глаза, мурлыкнула. «А можно для начала узнать, почему Мелоди на меня так взъелась? Ты же ведь читал ее мысли. Расскажи». «Что предложишь взамен?» С той же хитринкой в глазах поинтересовался Элрой. Вроде бы в шутку, только я голову была готова отдать на отсечение, что хватка у младшего Картера не хуже, чем у его отца Акулы, банкира, то есть. «Ну, ты сначала расскажи, а потом поторгуемся. Вдруг твоя информация пустышка?» «Даже не знаю», — протянул парень, дразня меня. «Личность господина Гроу пустышка или как? И я сейчас не только про написание детективов». Евангелина. «Я и не знала, что в капсулу Иоши можно телепортироваться напрямую. Папе сопровождать туда Кристину не разрешили из-за отсутствия у него допуска. У него! А он ведь не только профессор ксенобиологии, но еще и координатор поющих, секретней которых в Таллисе, ну разве что все та же капсула Иоши. Обычные люди попасть в нее могли, только открыв друг за другом три массивных переборки двумя электронными ключами одновременно. Сестру мою к инопланетному гуру, помнится, отводили ректор и его личный секретарь, у которых, в отличие от нашего отца, доступ был. А интересная, кстати, парочка. Неприметного молодого человека в очках и неизменно сером костюме студенты за глаза называли «тенью главы Таалисской академии». Тенью он и был, вечно ходил хвостом за ректором, выполняя все его поручения. Некоторые поговаривали, что между ними есть какая-то связь, помимо трудовых отношений, ну, например, родственная. Но подтверждений слухи так и не получили. Впрочем, речь сейчас не о них. Очутившись внутри окутанной тайнами капсулы, я сразу же отстранилась от Аллегра, к которому прижималась во время перемещения. Удерживать меня и Аширец не стал, что вызвало смешанное чувство разочарования и облегчения. Отступив на шаг, принялась озираться по сторонам. Дальше сама не рискнула пойти, потому что, как показывал опыт, самое безопасное место на планете рядом с господином Рейном. Не тревожь меня так его близость, можно было бы вовсе не отходить. Никаких звезд и черных манекенов, о которых взахлеб рассказывала сестра, тут не наблюдалось. Только безликие металлические стены, потолок и пол. Ну и мы с его высокопревосходительством. Пару минут ничего не происходило. Аллегра стоял, будто чего-то ожидая, и поглядывал то на меня, то на браслет, мигавший разноцветными огоньками. А я с сосредоточенным видом пыталась обнаружить в безликой белизне хоть что-нибудь примечательное. Например, визуализацию искусственного интеллекта, подаренного землянам наблюдателями. Старания мои увенчались успехом. Мгновения тревожной тишины сменились шумом ветра и всплеском разбивающихся о скалы волн. Я невольно почувствовала привкус соли на губах и капли воды, осевшие на моей щеке и шее. Антураж поплыл, точно смазанное пятно на акварельной бумаге. И вот уже вокруг нас не унылая капсула, а роскошный морской пейзаж, освещенный светом двойной звезды. Сочный запах цветов щекотал ноздри, ветер путался в волосах, а вода такая реальная, бескрайняя, бирюзово-синяя, приковывала взгляд, вынуждая забыть обо всем на свете, включая безопасника. Я никогда не видела море, только на картинках и в боксах виртуальной реальности, воссоздающих антураж далекой земли. Иоши сотворил нечто подобное здесь, на своей территории, но отчего-то именно этот пейзаж показался мне действительно настоящим. Очередной порыв теплого ветра растрепал волосы и поднял вверх ворох розовых лепестков, закружил их вокруг нас с господином Рейном, будто связывая незримыми нитями, а потом какая-то неведомая сила подтолкнула меня к ведьмаку. Не просто подтолкнула, а буквально швырнула в его объятия, вынуждая прижаться к мерно вздымающейся мужской груди. Впрочем, уже не мерно. Мое собственное сердце тоже забилось чаще, едва руки генерала сомкнулись на моей талии. Подняв на него растерянный взгляд, я подивилась тому, как потемнели глаза Аллегра, став почти черными. Или здесь просто такое странное освещение? А он все смотрел и смотрел на меня, прижимая к себе, и я тоже не могла отвести взгляд от его лица. Лепестки по-прежнему кружили, аромат пьянил, а сквозь шум прибоя слышалась тихая музыка, легкая, прекрасная и такая романтичная, что голова пошла кругом. «Иоши!» — прошипел Аллегра, стиснув меня до боли. К счастью, безопасник быстро сообразил, что не рассчитал силу и моментально ослабил объятия. А потом и вовсе убрал руки за спину, отчего дышать я стала свободней, но чувство защищенности заметно поубавилось. «Какого ярла ты творишь?» — продолжал шипеть он. «А что не так-то?» — раздался с неба озадаченный мужской голос. Подняв голову, я никого там не увидела. «Ты просил помочь, я и помогаю. Могу звездное небо и свечи организовать, если полумрак больше располагает к любви». «К чему?» — вырвалось у нас с Аллегра. Он нахмурился, я отвела взгляд. Благо дело теперь в капсуле инопланетного мегамозга было чем любоваться, кроме мрачной физиономии безопасника. «Объясняю еще раз для тех, кто в Танкаре. Ты, Ал, просила помощи с делами». Перебил Иоширец. «Я пришел сюда по делу!» С нажимом повторил он. «Вижу я твое дело!» Хихикнул невидимка, который, к моей огромной радости, решил все-таки нам показаться. «Правильно видишь!» Сказал господин Рейн, зачем-то снова притянув меня к себе. Не обнял, как в прошлый раз, всего лишь за руку взял, но мне и этого хватило, чтобы щеки снова заолели. Если бы не обстановка, очень похожая на свидание, если бы не мои расшатанные нервы... Ай, да кого я обманываю? Надо уже признаться хотя бы самой себе, что господин Рейн меня привлекает. «Ух ты!» — восторженно воскликнул белый яйцеголовый призрак, соткавшийся из воздуха. «А помощь-то, похоже, и не нужна уже!» «Почему?» — спросила я, сосредоточившись на хозяине капсулы. «Сама себе ответь», — загадочно улыбнулся Иоши, а мне запоздало вспомнилось, что он не только царь и бог тут, но еще и телепат. Крис ведь предупреждала. «Вот я попала. Надо меньше думать, больше наблюдать и анализировать, если получится. Пока же наблюдать и, подозреваю, анализировать куда лучше выходило у призрака». Полупрозрачный силуэт в белом балахоне продолжал довольно скалиться, изучая меня, в то время как господин Рейн, наоборот, хмурился все сильнее. Иоши был похож на человека, но пропорции тела гораздо более вытянутые. Уши острые, а глазища — точно две раскосые щели, заполненные тьмой. Жутковато, хотя и завораживает. Впившись взглядом в эту необычную визуализацию, я почти перестала нервничать из-за мыслей о безопаснике, и щеки мои, как и кончики ушей, вернули свой естественный цвет. «Очень рад, что вы с ней все обсудили», — проговорил Аллегра, обращаясь к призраку. «Теперь будь так добр, Ио, ответить на мои вопросы. Первый и главный. Зачем ты вызвал госпожу Ландау в отсек поющих? Если это твоя... Я не вызывал». Резко крутанувшись на месте, белесая фигура подлетела к нему и, зависнув напротив, уставилась в глаза. «Эта тварь снова меня обыграла? Невозможно!» «Это не игра, Ио. Для тебя нет. Я же столкнулся с виртуозом, способным незаметно передвигаться по академии. Незаметно от меня! Уникум!» С восхищением выдохнул Иоши. «Этот уникум чуть не убил мою подопечную!» С запинкой произнес господин Рейн и покосился на меня. Привидение тоже повернулось. Черные омуты его прищуренных глаз странно заблестели. Испытывая неловкость от такого внимания, я пробормотала. «Все же ведь обошлось?» «Потому что я сразу же отреагировал, получив сообщение об отмене встречи и тревожный сигнал от гаджета», — заявил Аллегра. «А если бы у меня были дела?» «Впрочем, не время для нотаций», — решил он, а я вздохнула с облегчением. «Познакомьтесь с Ио, Ева. Помните, я хотел поговорить с вами про дар эмпатии. Так вот, лучшего учителя вам в Таалисе не найти». «Моя собственная ученица!» — обрадовался призрак, а блеск его глаз стал каким-то маниакальным. «Евангелина Ландау», — запоздало вспомнив о приличиях, представилась я. «Иоши!» Мне показалось, что он вот-вот пожмет мне руку или и вовсе поцелует, но нет. Хозяин капсулы просто отвесил низкий поклон, закончившийся эффектным кувырком, после чего опять завис рядом с Аллегра. «Привет, малышка!» — широко улыбнулся мой будущий наставник. «Предвкушаю наши с тобой уроки!» «Лишнего не напредвкушай!» Безопасник бросил на него недовольный взгляд. «О, как можно!» — фальшиво возмутился инопланетный гуру, украдкой мне подмигнув. Пока я переваривала новости, господин Рейн объяснял Иоше причину нашего визита. Быстро договорившись, они снова уставились на меня, на сей раз так, будто прикидывали, как лучше и быстрее препарировать мою память. От их оценивающих взглядов я невольно поежилась, затем напомнила себе, что выяснить правду хочу не меньше, чем они, и, гордо вскинув голову, решительно проговорила. «Когда начнем?» «Сейчас!» Подлетел ко мне мой учитель. «Зачем откладывать такое интересное занятие?»